Глава 24. Алиби. Эту сцену я тоже еще не скоро забуду, как и выражение лиц, собравшихся за столом. На дворе стоял ясный июньский полдень, и солнце заглядывало в кабинет помощника комиссара, в котором, несмотря на распахнутые окна, дым стоял коромыслом. Прокурор злился из-за внезапного вторжения, поскольку опаздывал на гольф. Но времени что-то предпринять уже не было. С ноги, да, именно так, с ноги дверь в кабинет открыл сам старик Джефф Уэйт. На нем были щегольской кричащий костюм, серый котелок, а из петлицы торчала бутоньерка. Настрой у него был ужасно бодрый. Казалось, даже его седые усы топорщились под действием этой энергии. Он старчески покрякивал, но так и лучился самоуверенностью. Позади него вышагивал Маннеринг, безупречный, словно кинозвезда. Оказавшись у стола, Джеффри Уэйт смел в кучу все лежавшие на нем бумаги и уселся на угол. «Хороший денек, а?» — дружелюбно проговорил он. «На случай, если вы не в курсе, я Джефф Уэйт, тот самый Джефф Уэйт. И я хотел самую малость поболтать с вами». «Да ну, в самом деле!» — прыснул ядом главный комиссар-инспектор. «Что ж, говорите!» Тот довольно усмехнулся, а затем утопил подбородок в воротнике рубашки и устремил взгляд на другой конец стола. «Думаете, состряпали дельце на молодого мистера Маннеринга?» — спросил он. «Так-так». Этот старый высушенный черт был страшно собой доволен. Сунув руку в нагрудный карман, он вытянул оттуда кошелек. Из этого самого кошелька он достал купюру, которую я прежде никогда не видел и даже помыслить не мог, что такое бывает. Это была банкнота в 5000 фунтов. Джефф расправил ее и положил на стол. «Положите шестипенсовик», — сказал он. «Господь всемогущий», — проговорил прокурор, не веря собственным глазам. «Вы что, пытаетесь?» «Нет, господа», — весьма деликатно прервал его Маннеринг. «Это не взятка, и мой будущий тесть ни за что бы не опустился до подобного. Хотя, готов спорить, любой из вас продался бы и за меньшие деньги. Положите шестипенсовик». Все молчали, поскольку происходящее вышло за грань всякого понимания, и даже сердиться на это было невозможно. Старик Уэйт навалился на стол и ткнул пальцем в 5000-ую купюру. «Что, никто не рискнет каким-то шестипенсовиком?» — спросил он. «Видно, не так уж далеко вы и продвинулись. Я хочу поспорить с вами на этот клочок бумаги, что у вас не выйдет состряпать дело против Маннеринга, а если и попытаетесь что-то доказать, то дальше суда присяжных оно не пройдет. Что думаете?» «Джефф!» — после некоторого молчания обратился к нему сэр Герберт. «Это заходит слишком далеко. На каком-то этапе я был на твоей стороне, но вот это по сравнению со всем, что ты когда-либо делал или еще, может быть, сделаешь, самое полное и отчаянное безрассудство. Уходите. И уходите сейчас же». «Погодите-ка», — сказал главный комиссар. «С чего такая уверенность, что дело рассыплется? Что это еще за истории такие?» Тут из-за двери кабинета послышался громкий шум, и в кабинет влетел Попкинс. «Думаю, речь идет о кое-каких знакомых мистера Уэйда, сэр», — учтиво сообщил он. «И число их довольно значительно». «Это не знакомые, а свидетели», — хладнокровно заявил Уэйт. 13 человек, которые могут подтвердить, что в пятницу вечером, 14 июня, с 9 и до без 15:11, Маннеринг был со мной на Дин-стрит в греко-персидском ресторане, который с недавних пор называется «Шату из Соха». В числе свидетелей его владельцы Шату и Агинопополос, 4 официанта, гардеробщик и администратор, а также 4 независимых свидетеля, которые ужинали там. «В конечном счете», — заключил главный комиссар, — «всего 12». «О, 13-й тут по другому делу», — с загадочной ухмылкой ответил старик. «Подождите. Все они добропорядочные, подданные британской короной, к тому же соответствуют требованиям коллегии присяжных. С такими показаниями можно доказать, что рыба не умеет плавать. Как у вас там это называется? Алиби? Сможете ли вы это перебить? Желаете попытаться? Все свидетели здесь? Давайте, попробуйте. Пойдите с этим в суд. И я одним щелчком пальцев добьюсь снятия обвинения еще до того, как судья займет свое место. Но мне незачем так далеко заходить. Ставлю на то, что еще присяжные отклонят вашу писанину. Потому-то я вас и предупреждаю. Лучше бы вам бросить это гиблое дело прямо сейчас, а не то в лужу сядете. Так ты ж, старый черт, и купил этот рестор... Процедил сквозь зубы сэр Герберт. «А вы докажите!» Перебил его старик и оскалился шире прежнего. «Не лезь в это дело, Берт. Ты был мне очень полезен, и я не хочу спускать на тебя собак». «Могу я поинтересоваться, что еще вы купили вместе с рестораном?» Не дрогнув ни единым мускулом, спросил прокурор. «Попробуйте поинтересоваться». Еще сильнее подавшись вперед, сказал Уэйт и заглянул ему в лицо, склонив голову на бок. «И получите на руки самый выверенный иск о клевете, какой вы только видели. Не станете? А что такое? Среди вас находится человек, которому я собираюсь предъявить обвинение». С этими словами он ткнул пальцем в мою сторону, словно пронзая меня копьем. «Думаю, господин суперинтендант, как вас там, вы скоро поймете, что со мной шутки плохи». «Так уж и плохи», — ответил я. «Давайте посмотрим, что нам расскажет мистер Маннеринг». «Мистер Маннеринг, значит, вы утверждаете, что в пятницу были в ресторане с 9 часов вечера до 10:40?» Маннеринг кивнул, и в выражении его лица одновременно читались вежливость и небывалое самодовольство. Он улыбнулся. «Именно так. И это несмотря на то, что и инспектора Карутерса, и позднее меня вы уверяли, что без 20:11 находились на Принц Риджен Корт». «Прошу прощения», — совершенно серьезно произнес Маннеринг. «Возможно, вы неверно меня поняли. Естественно, когда я разговаривал с инспектором Карутерсом в пятницу ночью, я, сами понимаете, находился под влиянием захлестнувших меня эмоций, а потому не отвечал за свои слова. Плохо помню, что я тогда сказал, да и инспектор не сможет прояснить это, поскольку никакого протокола я не подписывал. На самом же деле я почти уверен, что сказал ему то же, что и вам в понедельник. А именно, что я действительно был тем вечером на Принце Риджен Корт. Но вот когда именно, этого я не говорил. Объяснил лишь то, что вошел с черного хода, и совершенно справедливо отказался отвечать на дальнейшие вопросы. «М? Станете отрицать?» «Нет. Именно это вы мне и сообщили». Он великодушно махнул рукой. «Однако», — торжествующе продолжил Маннеринг, «теперь я готов предоставить вам информацию о том, чем занимался вечером в пятницу, исключительно во избежании того, что вы совершите очередную идиотскую ошибку. Я ничего не говорил на этот счет лишь из-за того, что не хотел смущать мистера Уэйда. Видите ли, так случилось, что я повстречал мистера Уэйда, когда он возвращался со станции Ватерлоо со своими... друзьями-рестораторами, и в 9 часов принял его приглашение на ужин. После мы собирались пойти в музей. Такая была договоренность. Мистер Уэйт сообщил мне, что он отправил телеграмму доктору Иллингворту, в которой просил его встретиться с ним там в 10:30. К несчастью, мистер Уэй так увлекся беседами о Персии с мистером Шату, что решил... Давайте называть вещи своими именами, господа. Он решил пренебречь встречей с доктором Иллингвортом. Однако он не хотел ранить чувств доктора. Так что он попросил меня отправиться в музей, где, должно быть, его уже дожидался доктор Иллингворт, и придумать какое-нибудь удобоваримое оправдание. И я покинул ресторан без 15:11. Один из владельцев ресторана, мистер Агинопополос, паркует свою машину у конюшен на Пэлмелл Плейс. Он как раз собирался домой, так что предложил подвезти меня. И только в дороге я понял, что здесь вышла какая-то ошибка. Изначально мы планировали, как вы уже знаете, собраться в музее в 11 часов. И мистер Уэйт, изменив время встречи и отправив доктору Иллингворту телеграмму, совершенно забыл предупредить о том, что встреча, которую он отменил еще утром, все-таки состоится. Они-то никакой телеграммы не получали, а, соответственно, в музее никого не должно было быть. Ни я, ни доктор Иллингворт, который, вероятно, ждал на ступеньках, не могли бы попасть внутрь. Но помня о том, что мистер Холмс живет на Пэлмелл Плейс, я сказал Агинопополосу, что он может оставить свою машину где обычно, и что я собираюсь зайти к мистеру Холмсу. Выйдя из машины, я подошел к Принц Риджен-Корт и со стороны черного хода увидел, как мистер Джордж Деннисон, управляющий доходным домом, дает кому-то поручение. В этот момент сэр Герберт Армстронг со всей силы стукнул кулаком по столу. «Да здравствует лжесвидетельство!» — проревел он. «Джефф, да ты же этим домом владеешь, как и рестораном!» «Пруэн сказал Карутерсу, а ты докажи!» — хладнокровно ответил Уэйт. «Предупреждаю тебя в очередной раз, Берт. Не лезь в это!» «Продолжайте, молодой человек!» К Майнерингу вернулась его обыкновенная отчужденная учтивость. «Да, да, конечно. Что ж, мистер Деннисон, тот самый 13-й свидетель, о котором упоминал мистер Уэйт, впустил меня, и я прошел к квартире мистера Холмса с черного хода. Хотя в квартире никого не оказалось, я заметил некоторые признаки того, что вся компания все-таки отправилась в музей. Это было примерно в 11 часов». Я спустился, поговорил с мистером Деннисоном и отправился в музей пешком. На улице было уже темно, и я подумал, что остальные, скорее всего, как-то попали внутрь, так что я стал уверенно звонить в двери. Как вдруг ко мне подошел полицейский. Он неверно истолковал мои намерения, а я, естественно, не мог ничего ему объяснить, не сославшись, прошу прощения, сэр, на дурные манеры мистера Уэйда в общении с таким достойным гостем, как доктор Иллингворт. Майнеринг все еще улыбался, хотя его брови сдвинулись в зловещую галку, и теперь вся его вежливость больше походила на насмешку. «Думаю, на этом все. Кстати говоря, ну что, теперь желаете меня арестовать?» «Это чистая формальность». Загадочно поглядывая на него, проговорил главный комиссар. «Однако она доставит мне удовольствие, это точно». Старик торжествующе навалился на стол. «А, все-таки желаете, да?» — спросил он. «Замечательно. Так вот, кто-нибудь из вас рискнет принять мое пари, господа?» Три недели спустя коллегия присяжных отклонила наши документы. И на этом, Фелл, моя история практически подходит к концу. Теперь вам должны быть понятны некоторые заявления, сделанные мной в самом начале. Никто не станет посыпать голову пеплом, рыдая о несправедливости или безвременной кончине Пендерелла, хотя многие сочтут это убийство весомым поводом не искать возможности воспользоваться природной склонностью Мириам Уэйт к развлечениям. Однако же это дело стало настоящим ударом под дых всей полиции, а этого так оставлять нельзя. Видите, в каком мы оказались положении? Мы не можем отдать под суд ни Майнеринга по обвинению в убийстве, ни Уэйда по обвинению в лжесвидетельстве. Мы твердо знаем, что вся эта история с тем, как Маннеринг побывал в ресторане, является ложью от начала и до конца. Мы в этом уверены, и, судя по вашему кивку, вы с нами солидарны. И тем не менее, как бы мы ни старались, мы не можем уличить во лжи ни одного из свидетелей со стороны Уэйда. Тогда-то Уэйд и выдвинул против нас обвинение в применении методов допроса третьей степени, включая использование резинового шланга. Что, конечно, абсолютная ложь. Однако в тот момент мне впервые в жизни жутко захотелось применить этот самый резиновый шланг. Созвав целую армию адвокатов, чтобы убедиться, что он нигде не просчитался, старик спознался с газетчиками и наплел им, что мы спим и видим, как бы поскорее передать дело в суд, прикрыв таким образом собственную некомпетентность. И что нам оставалось делать? Раз Маннеринг вышел из воды сухим, мы уже не могли переобуться и выдвинуть обвинения против девицы, даже если бы и верили в ее виновность. Кто бы ни был виновен, а на Маннеринге в этом деле завязано слишком многое. Это обстоятельство и загнало нас в ловушку, и старик прекрасно это понимал. Этот лживый козел, которого никогда в жизни не ставили на место, просто переиграл нас по всем позициям. И даже его стародавний друг сэр Герберт этому отнюдь не рад. Потому-то мы и провели весь этот вечер за разговорами. Не то чтобы мы изнемогали от желания восстановить справедливость и наказать убийцу Пендерелла, хоть он и был живым человеком из плоти и крови. Дело в том, что этот старый черт бахвалится на каждом углу тем, как он прижал законников к ногтю, и это создает огромные неприятности. Вы — наша последняя надежда. Как и мы, вы должно быть уверены в том, что Маннеринг виновен в убийстве, а Уэйд — в лжесвидетельстве. Но есть ли какой-нибудь способ прижать их обоих? Все это случилось более 3 месяцев назад, и в заключение осталось добавить лишь несколько фактов. Мы пристально наблюдали за всеми участниками тех событий. Это может вас заинтересовать. Через месяц после того, как коллегия присяжных завернула наши документы, а скандал потихоньку утих, Мириам и Маннеринг расстались, как оказалось, по взаимному согласию. Маннеринг отправился в Китай куда более богатым человеком, чем был до того. Через тайные каналы мы выяснили, что прежде чем уехать, он получил от старика чек на круглую сумму в 20 тысяч фунтов. Говорит ли вам это о чем-нибудь? Что касается остальных, у них все идет более-менее так же, как и до этого. Мы прикрыли богадельню миссис Рейли, хотя нам не доставил ни малейшего удовольствия тот факт, что старику это было только на руку. В музей Уэйда ходят толпы почище, чем к мадам Тюссо. Пруин все так же сторожит музей по ночам, а Холмс занимает пост хранителя. Бакстеру пришлось оставить дипломатическую службу из-за срыва во время расследования. Но, кажется, эта их могучая кучка стала еще дружнее, чем прежде. У Джерри, Батлера и Харриет Кирктон дела идут все так же. Иллингворд. Что ж, Иллингворд на некоторое время сделался героем. Что касается Мириам, могу сказать лишь, что месяц назад видел ее. И у меня создалось впечатление, что общественное порицание не слишком ее печалит. На самом деле она, кажется, чувствует себя намного лучше, чем до этого. Я встретил ее в баре, куда отправился на задержание одного персонажа за подделку документов. Она сидела там в блистательном наряде, красивая как никогда. Я осторожно спросил ее о Маннеринге, и она сказала, что давно уже не получала от него вестей. Собираясь уходить, я задал вопрос. «Скажите честно, только между нами, что вы на самом деле думаете о Маннеринге?» Глядя в зеркало за барной стойкой, она мягко и мечтательно улыбнулась. «Думаю», — ответила она. «Тут можно ответить словами одного из персонажей Бернарда Шоу. Как великолепно, как чудесно, вот так побег! Кстати, если встретите того симпатичного офицера, скажите ему, что вечер четверга вполне подходит». Так что завершает эту историю тот же, кто ее и начал. Карутерс.